28. Гриша. Я стоял зажатый между двумя угрозами, пьяным, но пока что безоружным сбродом и трезвым вооруженным мстителем. И все они были здесь, на территории Тоси. Воздух трещал от напряжения, но я сохранял самообладание каким-то чудом. Слесаря, ободренные своей пьяной храбростью, неожиданно начали качать права. «Кирилл, ты чё? Мы первые пришли!» — заорал тощий, размахивая руками. «Мы будем его мочить! Ты стань в очередь!» Бычья шея мутно поддержал. «Ага! А ты потом, если хошь!» Идиоты! Они не понимали, с кем имеют дело. Кирилл смотрел на них с таким ледяным презрением, будто они были кучкой навоза. «Заткнитесь, мрази!» Его голос прозвучал тихо, но с такой силой, что у пьяниц перехватило дух. «Сначала я с ним разберусь, по-своему, а вы, — его взгляд скользнул по ним, — мешаете. Валите отсюда, пока целы». В его тоне не было места для споров. Это был приказ. Но слесаря, бравируя своей удалью, этого не почувствовали. Их наглость только возросла. «Слышь, педер усатый! — зарычал на него бычья шея. — А ты чё тут раскомандовался? Ты теперь никто. Прошло то время, когда ты своими погонами козырял». «Давай, Люк, сначала рыжему пизды дадим», — предложил тощий. «Ага, давай. У нас на всех хватит». Я крепче перехватил лопату, наблюдая за этим цирком, молниеносно просчитывая варианты. Пока они грызлись между собой, у меня был шанс. Небольшой, но шанс. Пусть они продолжат этот спор. Чем дольше, тем лучше. Я сделал едва заметный шаг назад, вглубь тени, отбрасываемой сараем. Кирилл тем временем полностью игнорировал меня, сосредоточив всю свою ярость на непрошенных гостях. «Я сказал, пошли нахуй!» — рявкнул он, делая к ним шаг, и ствол ружья непроизвольно качнулся в их сторону. Слесаря, увидев направленное на себя оружие, вообще не смутились, как будто Кирилл палкой размахивал, а не двустволкой. «Гриша!» Голос Тоси, раздавшийся позади меня, прозвучал как нож в спину. «Сказал же ей сидеть в сарае! Какого хрена, блядь?» Я обернулся, уже готовый сорваться на крик, приказать ей немедленно убраться назад, в безопасность. И обомлел. Тося стояла на пороге сарая. В ее руках, откуда ни возьмись, был мой пистолет. Тот самый Макаров, который я считал утерянным той ночью, когда меня избили. Он был направлен не в сторону Кирилла. Ствол смотрел чуть правее, в тень у забора, откуда я только что отошел. Там, в полумраке, стоял еще один человек, худощавый, в дорогой, но помятой ветровке. Его лицо, бледное и перекошенное злобой, было мне знакомо. Федя, мать его, любовник Оксаны, который крутился вокруг нее перед самым крахом нашей семьи. Он держал в руках не нож, не пистолет, а какой-то короткий блестящий предмет, похожий на травмат или электрошокер. В голове все смешалось и сломалось. Кирилл с ружьем, Федя с какой-то хуйней в руках, слесаря эти пьяные, и все они здесь, в одном месте. Они что, сговорились все в один день меня прикончить? Наконец-то я выяснил, кто мне башню тогда проломил. Оксана с этим уебком. Решила убрать богатенького мужа, поставить на его место своего любовника, прихватив бизнес. «Сука!» — это слово вырвалось у меня хрипло, адресованное не присутствующим, а той, что осталась в городе и протягивала свои щупальца сюда, в мой последний оплот. Кирилл, увидев пистолет в руках Тоси, охренел похлеще остальных. Его мозг, отравленный ненавистью, все же понимал, что для Тоси он враг номер один. Седя же, напротив, не дрогнул. Его глаза, холодные, расчетливые, встретились с моими. В них читалось не удивление, а досада. Досада, что план пошел наперекосяк. «Бросай ствол, дура!» — резко крикнул Федя Тося. Тося стояла как вкопанная. Руки у нее тряслись, но ствол не опускался. Она смотрела на Федю с таким немым животным ужасом, будто видела перед собой не человека, а воплощение всех своих кошмаров. Понятное дело, она впервые видит этого мужика, но прекрасно понимает, откуда он взялся и для чего пожаловал. Время остановилось. Мы все стояли посреди двора, как персонажи абсурдного спектакля. Пьяные слесаря растерянно притихли. Кирилл с ружьем вообще не понимал, в кого теперь целиться. Федя, застигнутый врасплох, боялся шевельнуться на мушке у Тоси. И она, моя Тося, держащая в дрожащих руках оружие и защищаю нас обоих. Вот это у меня тыл! Сначала послышался нарастающий грохот мотора. Не автомобильного, а глубокого, утробного, знакомого до слез. Из-за поворота, освещая все вокруг фарами, выполз колхозный белорус. Он подкатил к воротам и заглох. Из кузова, как горох, посыпались бабы. Галка, Ленка, Валька, тетя Шура, все, кто работал с Тосей в одну смену. — А чего это у вас здесь? — удивленно проговорила Галина. — Вот чуяло мое сердце, что что-то неладное творится. Вот Тося на работу и не вышла. — Ой, бабоньки! — закричала Тося. — Вызывайте полицию! Скорее! Лица женщин, уставшие после дойки, сначала выражавшие простое женское любопытство, исказились яростью и неистовой злостью. — Без полиции разберемся! — воскликнула тетя Шура. — Шо ж ты гад такой? Опять Тоську донимаешь! — набросилась она на Кирилла. Бабы обступили его со всех сторон, обрушились на него водопадом криков, матерных оскорблений и угроз. Это был необдуманный, дикий взрыв женской солидарности. Они кинулись к нему, не боясь ружья, оттесняя его к стене дома, заслоняя Тосю своими телами. Валентина швырнула в него комом земли. Кто-то снял с ноги сапог и теперь лупил им по спине Кирилла. — Вы что, бабы, сдурели? — заверещал Кирилл. Я воспользовался его секундным замешательством, бросился к нему и выбил у него ружье. Самый опасный из желающих мне смерти был обезврежен. Теперь Федя. И тут случилось то, чего не ожидал вообще никто. Из-за угла сарая, из-за кустов смородины, из-за соседского забора, отовсюду, словно из-под земли, выросли черные громоздкие фигуры в касках и с бронежилетами. ОМОН! Десяток бойцов, быстрых и молчаливых, как тени. Все произошло за считанные секунды. Кирилл, оглушенный ревом баб, даже не успел понять, что происходит, как его силой прижали к земле. Федя, пытавшийся было рвануть к калитке, был сбит с ног двумя бойцами и обездвижен. Даже пьяные слесаря, которые решили свалить под шумок, были схвачены и скручены. Тося сама ко мне подбежала, спрятавшись за моей спиной. И посреди этого хаоса, рядом с командиром группы, стоял он, Серега, в гражданском, с лицом невозмутимым и усталым. Он смотрел на меня с видом победителя. Так и есть. Он победил, и он не крыса. Воздух, еще секунду назад наполненный криками и угрозами, застыл. Во дворе стояла оглушительная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием бойцов и прерывистыми всхлипываниями Тоси в мою вспотевшую спину. Все было кончено, так же внезапно, как и началось. Я стоял с ружьем в руке, обнимая второй ревущую Тосю за своей спиной, и чувствовал, как дрожь отступает, сменяясь всепоглощающим облегчением. Бабы, опомнившись, сбились в кучу, глядя на спецназовцев с испугом и благоговением. Серега медленно подошел ко мне. «Что ты тут устроил, Гордеев?» — с усмешкой спросил он. «Мы приехали этого задерживать», — он кивнул на скрученного Федю. «А пришлось четверых. Это все? Или еще есть желающие тебя на тот свет отправить?» «Вроде все», — с уверенностью ответил я. «Спасибо, Серега». Я протянул ему руку, и он пожал ее. Потом отдал ему ружье и обнял Тосю, прижав к своей груди. «Все, Тосенька, не плачь. Все хорошо, все кончено. И с Кириллом, и с моими врагами». «Твой пистолет!» — всхлипнула она, протягивая его мне трясущейся рукой. «Я спрятала тогда». «Ты молодец, Тося. Ты у меня такая молодец. Все, не плачь. Тебе нельзя волноваться. Ребеночка пожалей». «Откуда ты?» «Я все знаю. Я очень рад. Клянусь». «Собирайся, Гриша», — приказным тоном сказал мне Серега. «Надо дела доделать». «Без меня никак». Меньше всего на свете мне хотелось оставлять Тосю одну, да еще в таком состоянии. «К сожалению, никак», — развел руками Серега. «Поезжай, Гриш», — взяла себя в руки Тося. «За меня не волнуйся». «Мы за ней присмотрим, Гришенька», — пообещала Галина. «Правда, девочки?» «Без проблем, конечно», — закивали бабы. «Я скоро вернусь», — пообещал я Тосе. «Все дела закончу и вернусь. Постараюсь поскорее». «Я буду ждать, Гриш». Тося крепко обняла меня на прощание и проводила до черного микроавтобуса ОМОНа. Она держалась молодцом, но сердце было не на месте. В городе меня ждали не самые приятные дела, но я должен был поставить все точки там, чтобы быть счастливым с Тосей, здесь.